Глава 33. Дракон был терпелив и торопить меня не пытался, но я заметила, что стая начала редеть. Самые пессимистично настроенные решили продолжить свой прерванный нами сон и один за другим опускались на траву, чтобы свернуться в клубок. Хотя, может, им действительно не хватало энергии даже на то, чтобы долго бодрствовать. Я решительно поднялась с камня. «Давайте примемся за дело», — заявила, идя на осознанный риск. «Чему быть, того не миновать. Закончу с драконами и буду думать о короле». «Ты готова лишиться ради нас своей силы?» — не поверил Дрега. «Да, готова. У меня договор со строгим родителем, и почти всю жизнь я жила без магии. Я так долго думала по другой причине. Боялась, что мне не хватит сил на второй портал. Но раз возможно уменьшить потерю силы, рискнем». «Второй портал? Зачем он тебе, пряха? Не стоит искушать судьбу и гневить мироздание», — поучительно проворчал дракон. Я вздохнула. «Король Велисии хочет попасть в другой мир. Мы заключили сделку. Он обеспечивает мне и моим близким безопасность, а я ему экскурсию в свой мир». Справа от меня раздалось деликатное кхеканье. Мэтр явно хотел что-то сказать. Повернула к нему голову и взглянула вопросительно. «Галина, но разве вы не получили поручительство строгого родителя?» «Получила, но ведь туда и обратно портал открывать мне, значит, и силу терять мне. Или, может, я неправильно поняла суть?» «А как вы ее поняли?» «Что с меня снимается всякая ответственность за переходы его величества и за его нахождение в другом мире». «Да нет же, Галь, ты сейчас выполнишь свою часть сделки со строгим родителем, а он исполнит свою с отправкой Бартоломью. Тебе не придется тратить свою энергию». «Да?» Я неподдельно изумилась. Дрега нас слушал, не скрывая скепсиса, и периодически качал головой. «Ну, конечно, я же так и не рассказал тебе тот случай из Писания. Наверное, поэтому ты не поняла». «Наверное, но давайте все же займемся делом, а про случай из Писания я послушаю на обратном пути, когда окажемся на корабле». Дракон оживился, размял плечи, встряхнулся и скомандовал Сальвине. «Дева, запевай!» А когда Сальвина запела, снова обратился ко мне. «Смотри внимательно, пряха, и запоминай знаки, которые я тебе покажу. Если захочешь открыть еще один портал, ты должна будешь их выплести на материи мироздания. В них надо будет влить много энергии, у нас столько нет. Да и у тебя нет. Но когда-то я знал одну пряху. Она пришла к нам и сказала, что знает знак, способный заполнить наши руны энергией, чтобы открыть нам путь домой. Но если она это сделает, то потеряет свою силу. Тогда мы отказались принять ее жертву». «Какой знак?» — завопила я, перебирая в памяти знаки Консуэла. Почему-то я не сомневалась, что отправить драконов в свой мир пыталась именно она. «Который тянет энергию из мира». «Думай, Галя, думай. Живо? Возможно. Но я не видела, чтобы этот знак тянул энергию из мира. Сила? Опять не то. Рисуйте. Я подумаю, что это был за знак, и попробую». Не переставая перебирать в памяти таблицу, пробормотала я. Сальвина пела, стая качалась, Доминго и Стьяго стояли, подобравшись. Я непрерывно думала, а Дрега обернулся драконом, разгреб мощной лапой траву и принялся рисовать круг из символов. На символы Консуэла они походили лишь отдаленно, но, глядя на них, я осознала, что магия прях и магия драконов родственные. Значит, прях создал не строгий родитель, а совсем другой творец? Гораздо сильнее? По спине пробежал холодок от неприятного чувства, будто меня где-то дурят и используют. И в этот момент меня поразила догадка. Мне надо будет напитать драконий портал энергии мироздания, иными словами, присосаться к силе Мелзы, сделать ее кормилицей, а портал потребителем. Значит, это знак «паразит». А я еще думала, когда его впервые увидела, зачем он нужен. Удивлялась сильно. А оно вон что. Но Консуэла тоже хороша. Не пояснила даже, какую силу имеет эта руна. Нарисовала в уголке тихонечко и молчком. «Готово. Запоминай, записывай. Я начерчу их на материи мироздания, останется напитать энергией». Знаков было всего 6, и в 5 улавливалось сходство со знаками из тетради, а вот 6 мне ничего не напоминал. «Что обозначает этот символ?» — спросила, ткнув в него пальцем. «Наш мир», — Надо знать ключ к миру, чтобы открыть портал именно в него. Скажи, как будешь готова. Нам нужно завершить тут дела. Дева, а ты пой, пока есть силы. Чем крепче мы будем, тем меньше пострадает твоя подруга. Еще не лучше. И где мне взять ключ к земле? Сальвина затянула песню еще громче, а я достала дневник Консуэла и принялась зарисовывать в него символы дракона. Однако я никак не могла понять, каким образом другие правзамы могли помочь драконам попасть домой. Кажется, строгий родитель меня обманул. Но зачем? Подумать об этом я не успела, потому что у нас появились новые действующие лица. С криками с горки несся губернатор, за ним еще человек 50, а над ними парил дракон, видимо, летал позвать. Местные были взволнованы, и я приготовилась выслушивать их справедливые упреки. А зря. Губернатор подбежал к вожаку и прижался к его огромной ноге. «Дедушка, неужели правда? Я так рад за вас, но буду очень скучать», — очень искренне сообщил он дракону. А дракон склонил к нему морду и ласково потерся. «Ничего себе! Видимо, тех своих потомков, которые росли у драконов на глазах, они вполне даже привечали, потому что и остальные, прибежавшие в долину, кинулись обниматься с чешуйчатыми родственниками. Со всех сторон то и дело доносилось «не забуду, обещаю». «Конечно, я не стану таким, ты что? Я помню, что надо любить свой мир и его создание, не сомневайся. Не волнуйся, мы не пропадем. Мы сможем постоять за себя. Конечно, я помню, какой порядок царит на континентах, и знаю, что надо быть начеку». В общем, никто мешать нам не собирался, а потомки драконов знали о них намного больше, чем все остальные. «Ну что, пряха, ты готова? Дева совсем охрипла петь. Пора». Донесся до меня голос Дрега. Я встала с камня и подошла к написанной когтем дракона на земле шпаргалке. «Готово. Что надо делать?» «Я нарисую знаки, а ты добавь свои в каждую руну и сразу отходи. Пусть твои спутники вливают в тебя силу. Начинаем». Я приготовилась прясть, перешла на магическое зрение и чуть не ослепла. Дракон выводил свои знаки огнем. Необычным, само собой, а драконьим, который в зрении пряхи слепил похлеще сварочного. Прикрыла глаза ладонью, прищурилась и поняла, как эти магические знаки открывают переход через пространство. Конечно же, это был не такой кривой портал, какие строили служители Ордена. Этот не рвал материю клоками, оставляя сито неподдающихся им нитей, а четко, словно очень острый нож, резал мироздание. Оставалось лишь добавить энергии, чтобы вырезанный кусок вылетел и открылся тоннель. Что ж, я выплела из нити бытия свою руну поверх руны дракона. Еще одну с другой стороны, еще одну у земли, а вот до верхних не доставала. И тогда дракон бережно подхватил меня лапой и поднял. А когда я доделала работу, опустил прямо в руки Доминги. Сразу же подошел Стьяга, чтобы положить руку мне на плечо, потом губернатор и еще какие-то люди. И началось. Я видела, как наливается энергией портал, как закручивается воронка, гудит, как открывается чистый переход в другой мир, и драконы по одному улетают в него. А потом я резко обессилела, и пришла темнота. Не знаю, сколько длилось мое забытье, по ощущениям, совсем недолго. Первыми вернулись голоса, сначала тихие, а потом все громче и отчетливее. «Выдохни, брат, она не выгорела и принимает энергию», — это говорил мэтр. «Надеюсь, строгий родитель не допустит такого при открытии второго портала». А это Доминго. Он беспокоился. «Я бы на него не рассчитывал. Наш Демиург много чего обещает, но выполняет в меру своего понимания. А вот это уже губернатор». «С чего такие выводы?» Опять Доминго недовольна. «В Писании есть глава о том, как строгий родитель стал поручителем клятвы старца-просветителя и помог ему совершить невозможное — опуститься в морскую бездну и закрыть ядовитую червоточину. А за это древний правитель Велиси ему позволил собирать у себя в монастыре правзамов и прекратил их уничтожать, как исчадий бездны». «Да, это вас так учат», — возразил губернатор. «А нам драконы все про него рассказали. Этот демиург делает только то, что выгодно ему. Когда явился на Тартрию, он тоже много чего драконам обещал за то, что они примут в свой мир его созданий, которые остались без дома из-за неудачного эксперимента. А потом забыл обо всех обещаниях. И старцу он тогда помог, потому что правзамы ему нужны были живыми». «Чтобы они смогли вернуть драконов?» — уточнила Сальвина. Видимо, у нее в памяти была свежа моя история. Я на корабле ей рассказывала, как попала на Мелзу и про миссию, которую мне поручил строгий родитель. «Мироздание с вами, прекрасная девушка. Правзамы появились на Мелзе задолго до драконов. Такова у строгого родителя тактика развития этого мира. Прогресс за счет попаданцев из других миров. Он разбросал ловушки по родственным измерениям и ловит в них связанные души, чтобы миры переопылялись. Наши драконы подозревают, что и их уход Стартрион подстроил, чтобы они на его Мелзе кровь местных жителей разбавили своей. В общем, аферист. Ему главное своего добиться, а дальше хоть трава не расти». Я резко поднялась и распахнула глаза. «Вот, вот это похоже на правду. А то втирал мне во сне что-то просложно понимаемое для простого человеческого разума. Но это все детали. Теперь меня остро интересовало, не убьет ли меня второй портал, и что будет, если я его вообще открывать не стану?» «Как ты?» Доминго держал меня за руку и внимательно всматривался в глаза. Прислушалась к себе. Немного мутило, еще чувствовалась слабость. Я перешла на зрение пряхи и поняла, что часть дара все же ушла. Все нити стали блеклыми, и теперь надо очень напрячься, чтобы разглядеть их плетение и отделить одно от другой. «В порядке, я в порядке», — тем не менее успокоила я всех сразу. «Драконы улетели, ни одного не осталось, они сами закрыли за собой портал». «Да, их больше с нами нет», — со светлой грустью ответил губернатор. «Но это радость для них, счастье. Поэтому будем это событие праздновать и приглашаем вас на торжество, как главных его участников». Отмечать мне ничего не хотелось. Единственное, чего я хотела, выяснить все про договор с Демиургом и вернуться к детям. И, видимо, Доминго настолько хорошо успел меня изучить, что понял это без слов. «Губернатор, мы вам благодарны и надеемся побывать на острове при других обстоятельствах. Но сейчас нам надо спешить. Галину ждут дома дети и неотложные дела». Я закивала, как игрушечная собачка, и от этого голова закружилась сильнее. «Да-да, нам надо возвращаться». «А я бы осталась на праздник, и вообще, если можно», — робко проговорила Сальвина. «Ну, конечно, можно. Девушки, песни, которые способны буквально окрылять драконов, всегда найдется самое лучшее место на островах», — заверил губернатор. А мэтр помрачнел, но ничего не сказал, потому что прекрасно понимал, что в Велисии судьба попаданки туманна. На корабль мы вернулись втроем, и он тут же отплыл. Доминго поддерживал меня, не давая упасть, пока мы с Сальвиной махали друг другу на прощание. Когда причал скрылся из вида, генерал отвел меня в каюту. Но мне уже стало немного лучше, тошнота и слабость почти ушли, а вот небольшая часть энергии вернулась. «Доминго, я слышала ваш разговор. Мне срочно надо попасть в тот храм к строгому родителю и задать ему несколько вопросов». «Он не ответит, Гааль. Ну и то, что говорил губернатор, если ты об этом. Это точка зрения драконов, которую они вложили в головы островитянам». Генерал старался говорить уверенно, но я чувствовала в его голосе талику сомнения. «Нет, Доминго, я склонна поверить губернатору. А если строгий родитель не станет со мной говорить, даже не знаю, стоит ли рисковать и открывать второй портал для Бартоломью». «Туда так просто не попасть. К святилищу открывают переходы служители культа строгого родителя, но их обители есть в каждом городе, так что мы можем попробовать попасть в святилище прямо из порта». В два дня морского путешествия я много ела, спала и потому окрепла. Физически чувствовала себя превосходно. А вот дар пряхи, он наоборот меня покидал. Во время умывания у меня с пальца свалилось кольцо рода Леонор, и я стала видеть нити еще хуже. Я убрала кольцо в шкатулку, чтобы не потерять. «Галь, хочу тебе кое в чем признаться», — сказал генерал вечером накануне нашего прибытия в порт Велисии, когда мы с ним стояли на палубе, любуясь закатом. «Опять в любви?» — я улыбнулась и положила голову ему на грудь. «Кто знает, что будет, когда мы причалим. Пусть признается. Мне тоже есть что сказать». «И я хочу. Ты очень мне дорог», — прошептала я. «Мне несказанно повезло встретить тебя в этом мире. Думала, что больше никогда не испытаю чувств к мужчине, но ты все изменил. Говорят, последняя зрелая любовь — самая крепкая». Доминго стиснул меня в объятиях. «Ты тоже все изменила, но признаться я хочу в другом». «В чем?» «Ты должна знать, что я немного рад твоей слабости, тому, что ты больше не великая пряха. Но не потому, что ревновал к силе, нет. Я просто не хочу, чтобы тебя поминутно дергали из-за всевозможных важных дел. Хочу, чтобы ты занималась только тем, что тебе нравится». «А если Бартоломью уйдет и управлять советом придется тебе, разве тебе не нужна будет сильная пряха за спиной?» «Нет, Мне хватит того, что за моей спиной будет стоять любящая жена. Ты станешь моей женой, Гааль?» Это было неожиданно и очень приятно. Я затрепетала, словно мне снова 16. «А король? Он запретил нам вступать в брак», — напомнила я, затаив дыхание. «Я все решу, и Стиаго поможет. Он нам сделает такую карту совместимости, что Барт не сможет отказать. А если откажет, плевать, уплывем на острова». «Я согласна. Закончим с проблемами и поженимся. Я буду стоять за твоей спиной». Потом мы полночи целовались и мечтали о будущем. А утром в порту нашли обитель служителей культа и потребовали перенести нас в святилище. Они не посмели отказать и открыли портал. Мы оказались на той площадке в горах, на которой я уже бывала с Бартоломью. Ветер также свистел в ушах, а строгий родитель встречал меня в облике моего деда с распростертыми объятиями. Именно поэтому я сразу обратила внимание, что на его запястье больше нет нити клятвы. «Где она?» — завопила я возмущенно. «Я выполнил твое обещание вместо тебя. Иди же обнимемся, дитя. Я рад, что у тебя все получилось». На этот раз Демиург говорил со мной с дедушкиными ласковыми интонациями. И я шагнула к нему в объятия и прижалась к деревянной груди. Плевать на его махинации. Если он сделал то, о чем я подумала, это будет не просто выход из положения, а самый наилучший вариант разрешения дилеммы. У меня глаза защипало от страха, что я могу ошибиться. Я выпуталась из рук статуи дедули и кинулась к Доминге. «Нам срочно надо возвращаться в столицу». «Ты что-то узнала?» «Да, и ты не поверишь в то, что, похоже, сделал строгий родитель». «Что?» Но я уже тянула генерала в обратный портал, в обитель, из нее на улицу, где нас должен был ждать в машине Стиаго. Мэтр нервно расхаживал вокруг нее, чем-то встревоженный. «Слава мирозданию! Вы быстро! Мне прилетел вестник! Срочно надо во дворец! Королева пишет, что Барт плох!» «Ну точно!» — выдохнула я. «Да что такое, Гааль? Говори уже!» — не выдержал Доминго и слегка меня встряхнул. «Я думаю, строгий родитель подселил в тело Бартоломью Правзама!» — выдохнула я онемевшими губами. «Это ему точно под силу, плюс он выполнил все условия сделки одним махом, но на свой манер. Отправил Барта и вернул его одновременно. Нам срочно надо во дворец, пока королева не сдала попаданца, куда у вас тут принято». Мужчины переглянулись и, усадив меня на заднее сиденье, запрыгнули в магический автомобиль. Наверное, мы неслись на бешеной скорости какими-то порталами, потому что в столицу влетели уже минут через 30. Домчались до дворца, бросили машину у ступеней и почти бегом отправились в личное крыло монархов. Заплаканная королева стояла у дверей спальни, заламывая руки, но кинулась навстречу, едва нас увидела. «Стиаго, сделай что-нибудь, он говорит страшные вещи и не узнает меня», — зарыдала она. «Не волнуйтесь, Ваше Величество, разберемся. Ждите здесь», — ласково ответил ей лекарь и применил свое успокаивающее прикосновение. Королева кивнула и чинно уселась на диванчик, а мы вошли. Внешне Бартоломью остался собой, а вот его речь изменилась. «Кто вы такие? Это вы организаторы этого безобразия? Где Васька, мерзавец? Это ведь мой сын придумал такой сюрприз на мой юбилей. Считает, что 60 — это скучно, надо отцу раскрасить жизнь новыми красками? Или это Аленка? Ну, не ожидал от родной доченьки такого. Срочно позовите их сюда. Скажите, пусть явятся, иначе фирму отберу, и денег больше ни гроша не получат». Я выдохнула с облегчением. Какое счастье, что в тело короля попал взрослый мужчина и бизнесмен, любящий своих детей. «Здравствуйте, я Галина Морозова. Мне тоже 60, и я тоже попаданка». Сделав шаг, радушно поприветствовала я мужчину. «А вас как зовут? Присядем? Я вам сейчас все объясню». «Что вы несете? Я в эти игры не играю», — отрезал он. «Доминго, покажи, пожалуйста, магию», — попросила я генерала, не переставая довольно улыбаться. Генерал не придумал ничего лучше, чем загореться факелом, а потом стряхнуть с себя огонь и остаться невредимым. «Что за чертовщина? Спецэффекты? Чего только не придумают. Вы из Мосфильма?» «Вот упрямый», — я закатила глаза. «Посмотрите в окно и увидите, что вы уже не на земле. Вы ведь с земли, я правильно понимаю?» Мужчина прошел к окну, отдернул тяжелую портьеру и застыл. Стоял несколько минут молча, а потом повернулся и нашел меня растерянным взглядом. «Правильно, с земли, из Москвы. Меня Борис зовут». «Вот и чудненько», — хлопнула в ладоши я. Вам, Борис, повезло попасть в тело короля Велисии Бартоломью III. Я вам сейчас все подробно расскажу, а ваш главный лекарь мэтр Стьяго и генерал Доминго мне в этом помогут». Мы проговорили до вечера. Борис сначала сильно возмущался, даже матом ругался, но Стьяго немного успокоил мужчину магией, и тот увидел в своем попаданстве все плюсы, которые с лихвой перекрывали минусы. Борис вдовец, отошел от дел и передал свою крупную фирму детям, а сам по большей части скучал, пытаясь найти себя на поприще кузнечного дела. А тут такие перспективы. Знай, куй свое счастье. В распоряжении целая страна, молодая жена и сын, которого надо воспитать хорошим человеком. Еще правзамов нужно освободить. Есть, в общем, над чем работать. Мы решили, что на пару недель король скажется больным. Мы его как раз подготовим, а потом можно будет собирать новый совет. Стьяго, как порядочный лекарь, остался у постели пациента, а мы с Домингой, наконец, смогли покинуть дворец. Я страшно устала, но сильнее, чем завалиться спать, хотела обнять детей. Доминго довел меня до двери и, поцеловав, попрощался до завтра. Я вошла и громко позвала. «Дети и Грес, я дома!» На меня налетел ураган. Мы не виделись неделю, а как будто целую вечность. «Мамочка, не уезжай больше!» — просила Софи. «Не буду», — искренне пообещала я, целуя малышку в щеки. «Мам, я тебя нарисовал, на картине ты грустила». «Конечно, милый, я грустила постоянно, без вас мне всегда грустно». «Галя, а где кольцо? Что-то случилось?» — перепугалась Грес. «Все хорошо, Грес, просто теперь кольцо переходит к Софи, сейчас». Я полезла в чемодан и, вытащив из шкатулки фамильную печатку, показала няне. А потом в шутку надела на пальчик Софи, и кольцо ее приняло. Уменьшилось и слилось с кожей. Ну вот и хорошо, это правильно. Софи Леонор, а я Морозова. Вечер был поздний, а нам так не хотелось разлучаться, что мы с детьми легли в одной комнате. Марк на диване, а мы с Софи на кровати. Я рассказывала детям сказки до тех пор, пока сама не уснула на половине слова. А проснулась ночью от тихого шепота дочки. «Мамочка, ты тут немножко поломалась, но ты не волнуйся, я тебя починю». Я вспомнила, как Софи пыталась приделать своей страшненькой кукле руку и улыбнулась, не открывая глаз. А утром с кровати встала как новенькая.